Глава 17. Труды наших плодов. «Нам не стоит ехать вместе», — сказала Делыня. «Почему?» — не понял Уэс, просовывая руку в рукав мешковатой фланелевой рубахи. «Они же знают, что мы живем вместе. Будет, наоборот, странно, если мы приедем поодиночке». Уэса взяли на работу, и Делэйни это одновременно ужасало и странным образом успокаивало. Она понимала, что присутствие Уэса в кампусе десятикратно увеличивало риск, что ее раскроют. Он был слишком простодушен и забывчив. Например, между делом, чисто случайно, мог проболтаться о ее партизанской миссии, заказывая миску салата в столовой. «Я должен надеть камеру?» «Нет. Веди себя как обычно. Они знают всю твою историю. Они спросят, почему ты был трогом, и тебе придется отвечать честно. Но свои частные мысли все-таки лучше держать при себе». Делэйни начала завязывать шнурки. «Не могу на это смотреть», — сказал Уэс, вышел из комнаты и не возвращался, пока она не закончила. «Как мы будем добираться до кампуса?» — спросил он, когда со шнурками было покончено. «Как вообще теперь правильно перемещаться после стёй плюс смотри? Может, пойдем под парусом? Подожди». И начал рыться в карманах, как будто в одном из них была припрятана яхта. Некоторое время они обсуждали, какое транспортное средство будет наиболее логичным и совместно допустимым, в конце концов заказали поездку на автомобиле на солнечных батареях и ждали, сидя на диване. Ураган прихромал к ним и улегся в ногах у Уэса. Делэйни до сих пор не могла поверить, что Уэса наняли после первого же собеседования. Его определили в команду «Аутендруга». Приложение, которое они придумали, чтобы Делэйни получила работу, которая была ей не нужна. «Тебе сказали, кто будет твоим куратором?» — спросила Делэйни. «Наверное». «Все понятно. Ты не помнишь», — констатировала Делэйни и совсем упала духом. «Ладно, может, это и хорошо. Просто продолжай витать в облаках. Мое имя желательно тоже забыть». «Что?» «Я серьезно, будет лучше, если ты вообще не станешь обо мне упоминать». «Ты мне даже не нравишься, Анастасия». «Мы должны держаться друг от друга подальше». «Понял, держаться подальше. А теперь скажи мне, Оливия, я смогу познакомиться с Дженни Батлер, астрофизиком, которая знает время и дату собственной смерти?» «Она ушла из кампуса, поскольку после смерти Бейли все космические программы были свернуты». «Ох, видимо... это она предсказать не смогла». Уэс замолчал, ожидая, что Делэйни засмеется. Ураган заскулил. «Они покупают в среднем по 3 компании в неделю», — сказала Делэйни. Смеяться ей совершенно не хотелось. «И так же легко закрывают проекты, особенно если они касаются того, что находится за пределами Земли». Уэс заметил что-то на большом пальце своей ноги, достал пилочку, склонился и что-то произнес, опустив голову между коленей, но Делэйни не расслышала. «Прости», — сказал он, выпрямляясь, — «я говорю, что так компания стала гораздо менее интересной. Я понимаю, что я все равно не занимался бы космическими кораблями, но мне хотелось хотя бы пообщаться с людьми, которые там работали». На какой-то момент Делэйни понадеялась, что он действительно уволится в первый же день. Это существенно упростило бы дело. «Но я должен хотя бы посмотреть, как там все устроено», — сказал он. «Тем более, что могу приводить с собой урагана». «Не сегодня», — заметила Делэйни. «Я знаю, но там, в кампусе, наверное, тысячи животных. В основном из джунглей, тамошние ребята любили зверюшек. Я уже все узнал. Там есть собственный ветеринар, няни для животных, игровые группы, территория для кроликов, норы». «Не думаю, что там есть норы. Просто огороженный участок, куда выпускают кроликов». «Должны быть норы. Кролики живут в норах. Там нет никаких...» Телефон-раскладушка Уэса звякнул. Он открыл его и прочел сообщение. Делэйни напряглась. Почти сразу она догадалась, что сейчас Уэс начнет рассказывать ей об очередном воздыхателе, подпавшем под чары Пиа Мински-Ньютон. Уэс напечатал ответ и захлопнул телефон. Дилейни подождала жалоб на тяжкое бремя красоты его подружки, но их не последовало. Телефон Дилейни сообщил, что машина на месте, они попрощались с ураганом и вышли из дома. Их ждал мужчина в шлеме за рулем фиолетового автомобиля. «Прежде чем сядем, — сказала Дилейни, — не забудь, что все разговоры в машине записываются». «Я знаю». «Я знаю, что ты знаешь, только теперь это не теория, это действительно важно. С этого момента и до тех пор, пока ты не вернешься сюда вечером, всегда помни, что все, что ты говоришь, будет услышано и может быть найдено за секунды. Это архивы, доступные каждому». «Хорошо». «Лично я приспособилась говорить медленно, делать паузу, прежде чем что-то сказать. Сам увидишь, так многие поступают. Все, что ты скажешь, будет зафиксировано навечно, поэтому осторожность необходима. Я ведь рассказывала тебе про твой голос». «Да, я все понял». Уэс полез в машину. «Можно проверить вашу сетчатку?» — послышался хриплый и напряженный голос водителя из динамика над головой. Дилейни наклонилась к сканеру. Радостный звонок подтвердил, что она тот самый человек, который заказал машину. Водитель взглянул на Уэса. «А вашу?» «Я просто пассажир, и меня нет в базе». «Вам никогда не делали сканирование сетчатки?» — удивился водитель и посмотрел на дом, откуда они вышли. «Вы же не троги?» «Нет, у меня просто глаукома», — сказал Уэс. Водителя это не удовлетворило. Он начал говорить о безопасности, о праве знать, кто едет с ним в машине. «Уэс», — сказала Дилейни, — «ты можешь просто подключиться к его телефону». У Уэса специально для таких случаев был смартфон, которым он обычно не пользовался, но сейчас взял с собой. Быстрый обмен данными через телефоны был примитивной и устаревшей формой идентификации. Изучив профиль Уэса и не найдя там сведений о нарушениях или негативных отзывов, водитель, наконец, тронулся с места. «Бедная Пиа», — предсказуемо вздохнул Уэс. У Дилейни тут же заболела голова. «Видимо, это тот принц. Представляешь, в Норвегии еще есть принцы. Пиа познакомилась с ним на конференции по климату, и теперь он не оставляет ее в покое. Он уже познакомил ее со своим отцом». Еще одна вспышка боли. «С королем? «Да. А потом этот король сам флиртовал с ней минут 20 на глазах у всех. Она думает, что ей пора маскироваться». Дилейни никогда раньше не подливала масла в этот огонь иллюзий, но ей вдруг стало все равно. «Разве что-то может замаскировать ее красоту?» Уэс вздохнул. «Ты права. Нужно сказать ей это». «У каждого человека есть своя слепая зона», — подумала Дилейни. Она посмотрела в окно на пилоны, торчащие из причала, как иглы дикообраза. «Но, — продолжала рассуждать она, — в этом плане я слепа. Не вижу, где моя слепая зона. Не к добру это все». Когда они доехали до Бэй-Бридж, и кампус вместе раскинулся перед ними во всей своей маниакальной геометрии, Уэс обреченно пробормотал. «Никогда раньше нигде не работал». «Не может быть», — отозвалась Дилейни и попыталась оценить, нужно ли ему молчать об этом, но решила, учитывая, что с вероятностью 50% их услышит и вместе, а потом и их отдел кадров, что его наивность и неискушенность могут счесть очаровательными. «Правда, у меня не было работы, куда надо приходить в определенное время, где следят за твоим присутствием-отсутствием и где ты должен есть тогда, когда едят другие». Из телефона Дилейни раздался непривычный звук. Опять сообщение от Фрэнсиса. Она получала их регулярно с момента их знакомства, но теперь он каким-то образом смог изменить ее рингтон. «Не забудь заполнить мой опросник», — гласило сообщение, сопровождаемое смайликом, который выглядел одновременно радостным и обеспокоенным. «Фрэнсис?» — спросил Уэс. Дилейни натянуто улыбнулась, напоминая Уэсу, что необходимо следить за языком. «Гляньте-ка», — произнес водитель, тормозя перед съездом на Treasure Island. Перед ними выстроилась очередь из дюжины машин, и Дилейни высунула голову в окошко, чтобы посмотреть, что происходит. Уэс показал ей на человека, стоявшего на стальной ограде моста, прямо перед съездом. Это был мужчина лет 60 с подстриженной седой бородой, в джинсах и темной спортивной куртке. Над головой он держал плакат. «Не могу прочитать», — сказал Уэс. Дилейни перегнулась через него. «Убийство моей жены доступно для просмотра на всех ваших платформах. Зачем? Я прошу вас убрать видео убийства моей жены с ваших платформ». Все едущие перед ними машины притормаживали. Водители то ли хотели прочитать надпись, то ли боялись, что мужчина прыгнет на дорогу. «Вдовец», — сказал водитель. «Кто?» — не понял Уэс. «Вдовец, так его называют. Он тут уже не первую неделю». Когда машина проезжала мимо, мужчина заглянул к ним в окно, и его голубые глаза задержались на лицах Дилейни и Уэса. Он знал, что они совместные. Он затряс своим плакатом и закричал: «Услышьте меня!» Дилейни сжала руку Уэса, чтобы тот не ляпнул чего-нибудь. Уэс отвернулся и высвободил ладонь. «Услышьте меня!» — снова прокричал вдовец. Дилейни показалось, что сейчас он бросится прямо на их машину. Она раньше не слышала о нем и его плакате, но ситуация была не нова. Жену этого человека кто-то убил. Неизвестный преступник, полиция, неважно. Это было снято, выложено в сеть и сохранено навсегда. Никто не собирался удовлетворять его требования. «Сделайте что-нибудь!» — кричал он. «Я знаю, вы там работаете!» Дилейни встретилась с ним взглядом. Он был не больше, чем в 10 футах. Глаза его были безумны. «Я пытаюсь», — одними губами произнесла она. «Что?» — прокричал он. «Что ты сказала?» Уэс, пораженный, повернулся к Дилейни. «Она что, действительно что-то сказала или показала этому человеку? С ума сошла?» Дилейни примирительно подняла руки. Тут они, наконец, преодолели затор, и машина набрала скорость. Сердце Дилейни колотилось все сильнее. Такси въехало на Treasure Island и начало спускаться к кампусу вместе. В прошлом уже предпринимались попытки выступить против размещения в открытом доступе материалов, разжигающих ненависть, распространяющих ложь и содержащих сцены насилия, но ни одна из них не имела успеха. Со временем стало понятно, что с этим ничего не поделаешь. Лишь однажды вместе попыталась принять реальные меры, но это лишь доказало, что вина лежит не только на компании, но и на нескольких миллиардах пользователей. Желая умилостивить Евросоюз, вместе представила новую медиаплатформу «Буэ», специально отведенную для размещения всего отвратительного и антиобщественного. В компании надеялись, что тролли и социопаты будут вариться там в плотно закрытом котле оскорблений и призывов к взаимному уничтожению, не задевая чувства добропорядочных граждан. По мнению Бейли, все беды в сети создавали всего 1-2% отморозков. Но как только Буэ была запущена, туда потянулись миллионы, а затем и миллиарды вроде бы нормальных людей. Она стала популярнее всех остальных платформ компании вместе взятых. Людям были нужны кровь и кишки, поэтому Буэ потихоньку слили с мейнстримовыми платформами. Небеса вместе могли вместить даже преисподнюю. Дилейни и Уэс подошли к главным воротам. Кампус купался в солнечных лучах. Дилейни взглянула на часы, они приехали на 30 минут раньше. «Пойдем позавтракаем», — сказала она. Они пошли завтракать в огромный атриум, где от центрального круглого буфета расходились лучами 40 длинных гранитных столов. Это была самая праздничная и располагающая к общению столовая из всех, что Дилейне доводилось видеть. В одном конце зала помещался большой экран, закругляющийся по сторонам, как скобка. «Нуждаетесь во вдохновении? В совете?» — попрошал экран. «Поговорите с живой стеной вдохновения, благодарности и добрых чувств». На экране появлялись и исчезали улыбающиеся совместные. Потом возникло изображение Мэй Холланд, пожимающей руку полицейскому. «Мы гордимся сотрудничеством с местными департаментами полиции и вместе делаем города безопаснее», — гласила подпись внизу. «С помощью нашей программы «Замглаза» общины могут лучше, чем когда-либо, обеспечивать собственную безопасность благодаря взаимному наблюдению». «Ага», — сказал Уэс. «А столовая называется Едвиль». На его лице было написано «Страдание». «Здесь очень много интересных названий», — с нарочитой радостью отозвалась Дилейне. Они обошли буфет, впитывая глазами буйство разнообразных красок. Любой фрукт можно было взять целиком или нарезанным на причудливые кусочки. За серебряными подносами и противнями с картофельными блинчиками, вегетарианскими колбасками и фальшивым беконом из морских водорослей замерли повара. Осознав, что тарелок здесь нет, Уэс зачерпнул горсть ананасовых кубиков и безглютеновых шариков из овсянки. «Мои глаза!» — пробормотал он. «Я боюсь за свои глаза!» Кажется, он не моргал с того момента, как они оказались в кампусе. Он со вздохом посмотрел на буфет, вокруг которого собралась пара дюжины людей в разноцветной лайкре, каждый с едой в руках. Потом мотнул головой в сторону группы мужчин за 40, рельеф их ягодиц во всей красе блистал в лучах утреннего солнца. «Я хочу это развидеть», — сказал он. «Жуть какая-то». Дилейни приложила палец к губам. Уэс закинул в рот подрагивающий шарик с жидкостью и сжал челюсти. Его веки тут же захлопнулись и вновь распахнулись. Глаза слегка вылезли из орбит. Он сглотнул и ухмыльнулся. Дилейни подумала, что питьевые шарики могут ему понравиться. Они же дурацкие, а Уэс любит все дурацкое. «А вот это прикольное!» «Посмотри на экран», — сказала она. Уэс повернулся. «Тайна есть ложь», — гласила надпись вычурным шрифтом. «Делишься — значит, любишь». Это были обычные банальности. «Мир хочет, чтобы за ним присматривали». Дальше появились объявления о занятиях. Сегодня должен был состояться онлайн-семинар под названием «Креативность. Можно ли ее купить? И сколько она должна стоить?» Ведущий — приглашенный специалист по статистике. Посетителям предлагалось посылать на экран свои сообщения, при желании анонимно, которые затем отображались на нем огромными буквами. Если другим сообщение нравилось, они могли ставить ему смайлики. И если смайликов набиралось достаточно много, оно задерживалось на экране надолго и увеличивалось в размерах. Авторы идеи рассчитывали, что экран станет динамичным цифровым салоном, но результат, как показалось Дилейне, пока никак не дотягивал до алганкинского круглого стола. «Порадуйся себе», — гласило первое новое сообщение. «Благодарю вас», — возвещало следующее. «Не ожидал, что здесь будет столько фруктов», — заметил Уэс. «Точнее, тропических фруктов. Сейчас вроде как не сезон. Посмотри, сколько бананов». Дилейне кое-что пришло на ум. Она пристально уставилась на Уэса, пытаясь привлечь его внимание. «Что?» — не понял он, озираясь по сторонам. «Что такое? Что-то случилось?» Она растянула губы в жуткой улыбке. До Уэса наконец дошло. Она предполагала, что их слова записываются и проверяются в реальном времени твоим голосом. «Как мы в Калифорнии можем есть бананы?» — проговорила она, тщательно подбирая слова. «Если их собирают нищие работники в Гватемале за 3000 миль отсюда». Уэс кивнул. Он что-то понял, по крайней мере, что он должен что-то понять. «Хороший вопрос», — подхватил он. «Эти бананы на самом деле из Гватемалы? Я думал, откуда-нибудь поближе. Во Флориде растут бананы?» «Нужно послать эти мысли на экран», — сказала Дилейни и попыталась вспомнить, что за непростительное название у этого устройства. Она осмотрелась и обнаружила его выгравированным на стене. «Послать живой стене вдохновения, благодарности и добрых чувств». У нее не было никакого плана. Сейчас она просто хотела проверить, насколько эта система поддается влиянию. «Давай спросим у сообщества, что они думают об углеродных издержках доставки этих бананов в такую даль?» Она кивнула на телефон Уэса, который лежал на каменной столешнице. «Мне хотелось бы знать», — согласился он. «Это очень важно». Он показал ей на ее собственный телефон. Она покачала головой и снова указала на его. «Раскритикуют меня», — сказал он. Это была его теория, в принципе, подтверждающаяся фактами. ИИ можно запутать, если произносить слова в неправильном порядке и через паузу. Он считал, что в таком случае их не будут фиксировать и проверять. «Уважение заслужишь ты», — возразила Дилейни. Он откинулся на стуле, скрестил руки на груди и сидел так целую минуту. «Для тебя нашла работу я». Это Дилейни. Наконец он взял телефон и начал печатать, используя сложную систему, которую сам придумал для того, чтобы передавать сообщения с этого древнего устройства более продвинутым получателям. «Меня беспокоит наличие здесь бананов. Каковы углеродные издержки? Имеем ли мы право сегодня есть бананы?» Его палец застыл над кнопкой «Отправить». «Ты уверена?» — спросил он у Дилейни. Она кивнула. Он нажал кнопку. Они подождали. Слова Уэса появились на экране, но только на секунду и в самом уголке. Их быстро вытеснила реклама чьего-то подкаста под названием «Идеальный старт со мной». «Это о том, как больше любить себя», — гласило пояснение. «Банана скам», — сказала Дилейни. Уэс недоуменно посмотрел на нее. «Банана скам», — повторила она. Уэс помотал головой. Несколько лет назад в Швеции придумали слово «фликскам», означающее «стыд за полеты». Так общество порицало тех, кто летал на самолете туда, куда можно было доехать поездом. Потом был придуман более предпочтительный термин «тоукскрит» — «гордость за поезд». Уэс напечатал «банана скам» и послал на экран. Слово появилось и вновь исчезло. Вместо него возникла надпись «Гренландия», закрутилась и разбросала по экрану разноцветные конфетти. Гренландия, долго державшаяся в стороне, наконец-то согласилась применять на выборах демокшу — «софт вместе», доведя таким образом общее число использующих его стран до 122. Система была бесплатной и требовала лишь, чтобы у всех граждан были аккаунты вместе. Теперь голосования в большинстве стран проходили с помощью демокши, что повысило надежность результатов. Личная информация и политический выбор граждан оставались строго конфиденциальными, если только правительство или любой другой стратегический партнер вместе не требовали к ним доступа. В таких случаях они с легкостью продавались за определенную сумму. Гренландия вспыхнула еще раз. Все в столовой закивали, заулыбались и продолжили жевать. Дилейни жестом показала Уэсу, чтобы он попробовал еще раз. На экране снова появилась банана скам, на этот раз крупнее. «У меня был их альбом», — написал кто-то в ответ. «Жестокое лето», имея в виду песню группы «Бананарама». Уэс, которого внезапно охватил соревновательный дух, начал быстро набирать текст в телефоне. «Насколько нормально сейчас есть бананы в Северной Калифорнии? Какой ценой углеродной и человеческой они нам достаются? Хэштег бананаскам». Он послал сообщение, и на этот раз, поскольку это было уже третье упоминание, слово «бананаскам» отобразилось на большом экране более крупными пульсирующими буквами. Люди стали поворачивать головы к экрану, в глазах у некоторых зажегся интерес. Некоторые схватились за телефоны и планшеты, и слово «бананаскам» стало расти и окрашиваться в пламенно-красный цвет. И вот на экране появилось новое сообщение. Работникам на банановых плантациях в Гватемале платят $6 в день. Они отправляют бананы на контейнеровозах, а это одни из главных загрязнителей планеты. Топливо и масло растекаются по всему Тихому океану. Потом бананы попадают на Лонг-Бич, потом едут по 5-му шоссе на грузовиках с бензиновыми двигателями, и все это для того, чтобы мы могли есть бананы, хотя у нас нет на это права. Хэштег «бананаскам». «Это ты написал?» — спросила Дилейни. Уэс помотал головой. «Теперь объясни», — сказала Дилейни. «Бананаскам равно стыд за бананы». «Шутка», — сказал Уэс. «Знают они, очевидное». «Знают?» — переспросила Дилейни. «Никогда не шутит здесь никто». «Бананаскам равно стыд за бананы». Уэс послал очередное сообщение на экран. 30 голов тут же закивали. Вскоре весь экран стал антибанановым, и самый сообразительный сотрудник столовой принял меры. Он собрал пару десятков оставшихся бананов и унес. В течение завтрака бананаскам породил ананаскам и папайяскам. Все фрукты, не выращиваемые в Калифорнии, подверглись остракизму и были признаны преступными. Работники кухни не успевали уносить каждый новый преступный фрукт, и к обеду все пришли к выводу, что в кампусе отныне будут есть только то, что выращено в радиусе 100 миль и доставлено без использования ископаемого топлива. Но даже это приняли как промежуточный вариант, подлежащий доработке. На живой стене шли горячие дебаты о том, что можно начать выращивать прямо в кампусе помимо уже существующих, но до сего момента чисто декоративных помидоров и лимонных деревьев, и что можно ввозить парусными судами. Составлялись планы исследований, приобретались близлежащие фермы, а над столовой с этого дня появилась вывеска «У нас нет бананов», внушая всем чувство большой гордости.